고. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Олександр Лукашенко у інтерв'ю агентству Reuters заявив, що буде балотуватися на четвертий термін. Старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина відказала на пропонову опозиції об демократизації виборів. Поводля відказу ЦВК не може самостійно поширати або звужати норми виборчого законодавства. З нагоди чергової годовини референдуму 14 травня 95-го году Мірон у Віцебську вивісив у бел-червоно-білих стягах на даху 16-поверхового дому. 23 травня у суді Центрального району Мінську почнеться суд над Павлом Виноградовим, Міхасем Субачем і неповнолетнім Максимом Дашуком у межах процесу 14. Сьогодні сповняється 41 год одному з лідерів предпринимальницького руху Сергію Парсюкевичу, якого після мітингу предпринимальників 10 студзеня осудили на 2,5 роки зняволення. А зараз на черзі «Подорожжі свободи». Про вёску Васьковка Мазырського району розказує Змітер Бартосік. Як пише летопіс, у 1760 годзе селянін Іван Дзядько, шукаючы на Васьковскім востраве валоў, убачыў на грушавым дрэве ікону Божай Маці з немаўляткам на руках у незвычайным ззянні. Мялешкавіцкі памешчык Казімір Аскерка, калі даведаўся пра з'яўленне іконы, пабудаваў тут царкву. Пазней каля царквы ўзнікла невялікая вёска Васьковка. Васьковцы любілі сваю царкву, але ў часы сталіншчыны той храм да звання быў разбураны бальшавікамі. На пачатку 90-х па ініцыятыве вяскоўцаў каля падмурку старой царквы паўстала новая, маленькая і утульная церкаўка. Айтец Симеон, настоятель Васьковской церквы, вельми любит свой маленький храм. Я заспел святара, коли той разом с мастаком обмярковывал новые образы. Айтец Симеон охотно сгодился погутарить и повел меня показать подмурки разбуранной святыни. Сначала вынесли все, что ценное было здесь в церкви. Потом приехали за нижний, просто балку зацепили трактором. Все срушилось, потом хорошие бревна повыбирали. Вот там вот на пятачке стоял клуб с этих бревен, а плохое, все остальное подожгли, оно все здесь все сгорело. А люди уже знали, что должны приехать, поразбирали иконы, попрятали все, пошли по домам комсомольцы, выбирали это все, выносили на улицу, и вот там, где стоит этот магазинчик, стоял большой костер, и жгли эти вот иконы, все, что оттуда люди позабирали. Над былыми подмурками стоит драуляный высокий крыш. Это крест поставили немцы, самое интересное, в 42-м году. Тут, когда наши стали наступать, немцев тут никак не могли вышибить. И у них были очень маленькие потери. Они ушли отсюда только потому, что уже пора было уходить. И вот они сказали, что здесь, вот здесь живет Матка Боска. И пока она здесь живет, и пока ей хорошо, и нам будет здесь хорошо. И они вот на месте этого старого фундамента поставили крест. И этот крест уже так и остался вот с тех времен, и вот до сих пор вот он стоит. Поставлены немцами. Да, да. Сялянка Ганна Сачук – одна з тих, дзякуючи кому у Васьковці була адновлена царква. Яна і гроші збирала на будовлю, і сьогодні співає у царкві. Хороша церква, хороший батюшко. Я у пивчих там, я співаю. А много вас там співає? Нас співає 6 чоловік, буває коли 5. Саме головне, я співаю. А тут тільки по неділях, так? І по праздниках. А вже як от усю нужно, і що, так уже тут стільки машинок? Что не рассказать вам, сколько людей въезжает сюда. Не рассказать. Из Мазыра, из деревень у кровавую, столько ем, что конца нема. А чому? Ну, не знаю, вот что-то такое сюда. Коли-то тут была старая церковь, и была очень хорошая церковь. Батько мой покойный сказал, моя дочка, туда, в ту церкву, моя матка ходила пешком колись. В эту церковь Васьковскую тут. Ну, а теперь мы с годами построили уже эту церковь. Спадарыні Ганні перевалила за 80, але якія молодые у яе вочы и які моцный голос. Ганна кажа, что годов своих зусім не чувае, бо все життё спявала. Погуляли разные престольные праздники, як была молодость. Потанцевала я очень, спевачка и танцорка. Так. Да. А какие песни спевали? Ну, такие, какие хочете всякие. Уже, уже теперь позабывала. Коли колено цвела, то не ломай колено. Коли ты в армии не был, то не кахай девочину. Я помню, помню той часок, ты плакала за мною и на прощанье разу раз махала хостынёю. Ой, бабаня, вы от життя не стомились. Салют, да. Еще жить бы и жить. Да. А как бы знали, как я с своим дедом были спевны, пойдем в какую-нибудь деревню, да подходим к Васьковцу, да заспеваем, так говорит, а Аня с Леней идут стоять. И слухает наши песни, пока мы не придем аж до самой хаты. На хвалях свободы вы слухаете рассказ Дмитра Бартосика про вёску Васьковка Мазырского района. Обкруженная лесом Васьковка знешне нагадывае музей вясковага быту под открытым небом. Вулачкі вузенькія і звілістыя, некаторыя драўляныя хаты пачарнелі ад часу. У адной з такіх жыве Еўфрасінія Давыдаўна Інавер, самая старая жыхарка Васьковкі. Ідучы да яе ў госці, я хацеў пачуць што-небудзь пра старую царкву, пра жыццё да калектывізацыі, але сам таго не хочучы, стаў сведкам сямейнай сцэны паміж бабай Фрозій і яе мужам, вясёлым дзядком пад шафе, дедом Ванем. Живут у себя чужие люди. Запорожня Васьковка. А вот очень густая. Я думала, мы милиционер. А мне забрать. А за что, а за что ж вас забирать? Жена что навек алкашу я? Иди гадать. Як вам живется сегодня? Плохо. Пьяница оскорбляя. А сколько годов вы разом живете? Я. 47. 47 годов живете разом? Да. Да. Мучуся, да не живу, моя дитя. Гадость ты. Бедная Васьковка стала. Одни лкаши столица. Як вы думаете на такого глядеть вот каждый день? Так вы разом 47 годов. Живем. Мучуся, страдаю. Днем мы целуемся, в ночи спим. Это наказа я. Пожадаўшы і наверам памірыцца хаця б да залатога вяселля, я пайшоў далей, да Сергея Шчыпера. У гэтага каржакаватага моцнага старога вельмі незвычайны лёс. Бо вайну стары пачаў у 1940-м, вызваляючы буржуазную Літву. Затым баявы шлях завёў Васькаўца ў Фінляндыю, дзе пад градам куль з яго не ўпаў ніводзін валасок. У айчынную спадар Сергей удзельнічаў у бітве на Курскай дузе, але і там выжыў, а скончыў свой паход у чэшскай Празе, ваюючы пасля нямецкай капітуляцыі. А вы вайшлі, это быў 40-й год, калі вы вайшлі ў Літву. Да, да, да, да, да, да. А літовцы як сустракалі? Насцярожана? Ні. Так это литовцы нормально с нами были, с нашими. Казали литовцы, казали так. Хай бы немец пришел вперед, так он бы жидов побил, а потом бы немцев выгнали. И они с русскими хорошо жили. А за что ж они так жидов-то не любили? Черт не знаю, я не знаю. Некаторыя расповеды Шчыпера вельмі перагукаюцца з запіскамі афіцэра чырвонай арміі Сергея Пясецкага. Мы стаялі ўсё гуляе, дык там жа, ну, гарадзішка, дык гарадзішка, там хорошае піва было ў іх. Ну, там увечары кіно, а старшына і я пайшлі гуляць. А там сад, а ў саду лісатэ, то ўма 20-30. А там молодежь подъезжала и гулянку делали. Да понапойвали нас. Товарищи, товарищи, за нас, товарищи, да понапойвали нас. Да я за всю жизнь такий п'яний був, то. Як окупанта у вас не усприймали? Никогда. Хочу спитати про Прагу, про Чехію. Это класно. Мы когда двигались, они входят из каждой на дороге, так? И водка, и закуска, и деревеч, так? И вот так он машет, Наздар, Наздар, Наздар кричат. Наздар, это здравствуйте. Ох, чехи, встречали нас. Командование решило так. Можно подойти, выпить немножко так, поблагодарить. И пошел опять. Не смеялись, что мы русские до повала. Але вернемся до церквы. У 1997-м по наваколлі прайшоў моцны ураган. У лясах паваліла сотні дрэваў, у самой вёсцы сарвала не адну страху. Але каля царквы з галіны не зляцеў ніводзін лістік. З тае пары Васькаўка стала месцам масавага паломніцтва. Сюды прыязджаюць хрысціць дзяцей з Мазыра, спавядацца з Ельску і нават з Украіны. Але ў самой Васькаўцы з кожным годам людзей становіцца ўсё меней. Вёска ўзнікла пры царкве. Да. Пройдзе гадоў 20. Тут не застанецца жыхароў. А царква будзе служыць і дзейнічаць, нават калі тут застануцца адні дачы? Будзе. Всегда найдзецца такой чалавек, который прыйдзе именно в эту церкву. Так же, как и сейчас. Люди же идут не в ближайший храм, а там, где им на душе, им становится чуть-чуть легче. Дорога храма, она же определяется именно не от того, что вот я не в том, что я в себе, не дай бог, заслугу ставлю, что вот я не будут ездить никуда. Не в этом дело, нет. Просто храм, он сам по себе. Здесь вот место намолено. Люди очень многие приезжают, вот говорят, здесь дышится легко. Здесь чувствуется, что с Богом можно поговорить так, помолиться. Як я у армію йшов, то ти була дівчина. Як я із армії прийшов, то на руках дітина. Я помню той часок, ти плакала за мною і на прощання раз у раз махала хостинёю. Вы слухали «Падарожжы свабоды». Пра вёску Васькаўка Мазырскага району расказваў Зміцер Бартосік. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін Короткий огляд подзею дня.